7 августа поздно вечером на виллу Николая Александровича пришло известие о том, что месяцем раньше в Пермской губернии умер дядя одного носильщика из его свиты. Разумеется, было совершенно нелепо и даже оскорбительно отменять торжество с участием глав европейских государств из-за смерти какого-то там старика за 1000 верст от Голландии. Ники прекрасно знал это. Но какое-то ожесточенное отвращение, причем весьма плодотворное, вдохновило великого князя на, по его меркам, неслыханную хитрость. Ну что они тут у себя в Гааге могут знать о русских нравах, о том глубоком благоговении, которое у славянских народов принят проявлять ко всем родственникам усопшего? Неужели их не умилит такое трогательное препятствие? Как вы знаете, именно во время правления Никиного папы Европа начала носиться с русской душой. К великому удивлению цесаревича, никто на вилле не стал возражать, когда он предложил сообщить завтрашним гостям, что у одного из спутников Николая Александровича скоропостижно скончался близкий родственник, и что моральные устои русской нации запрещают в подобных случаях проведение каких бы то ни было многолюдных празднований. Никто из собравшихся в Никиной гостиной петербуржцев не выказал протеста, и даже никто не взглянул на цесаревича с удивлением. Впрочем, кое-кто ухмыльнулся и пробормотал что-то в знак согласия. Другие лишь на миг оторвались от карточной игры, молча кивнули и снова сосредоточились на ставках. Возможно, эта готовность согласиться на что угодно была прямым следствием дурного настроения Николая Александровича в минувшие дни. Его спутники с радостью исполнили бы любую его прихоть, лишь бы не усугубить его раздражительность. А может быть, они просто-напросто повели себя как настоящие русские, принимая ход событий как некую данность и даже радуясь, когда что-то происходит иначе, чем предполагалось. Да и вообще им крупно повезло, что завтра будет свободный день. Кому охота в такую чудную погоду идти на прием, где будут сплошь голландцы? Граф Строганов, в глубине души радуясь самодурству Николая Александровича в отношении третьеразрядного европейского двора, позаботился о том, чтобы к послу Мансурову немедленно отправили гонца. Мансуров, несмотря на поздний час, тотчас поехал в Нордейнде к королю Вильгельму и затем сразу в Хейстенбос к королеве Софи, чтобы передать им сообщение. Тем временем в Схевенингене Ники ложился спать с сознанием того, что впервые в жизни с расчетливостью осуществил свое отнюдь не царственное желание. Его охватило свободное, но одновременно и безотрадное чувство взрослости. Таким образом, официальное празднование 40-летия русской императрицы у нас в Голландии ограничилось лишь церковной службой. Впрочем, родственное общение в этот день тоже имело место. Королева послала племяннику письмо, в котором вспоминала о собственной матери и приглашала его на вечерний чай послезавтра в павильон на дюнах. В самый же день торжеств, как было условлено утром в часовне, король, принц Оранский и принц Нидерландский нанесли совместный визит великому князю на его вилле. Когда их экипаж с 45-минутным опозданием остановился у садовых ворот, и Николай Александрович вышел им навстречу для приветствия, в глаза бросился резкий контраст. На великом князе был темно-серый сюртук, черный галстук и белая шелковая рубашка. Лишь кремового цвета панталоны и жилет оживляли его облик. Гости же, по очереди вылезавшие из закрытой кареты, являли собой, напротив, великолепное зрелище. Принц Фредерик опять оделся в свою русскую кавалерийскую форму, да и король Вильгельм с сыном тоже были в парадных мундирах. Ники, нервничая, приветствовал своих спускающихся на землю родственников, пожимал им руки и предавал себя в их объятия. Ему показалось, что сначала его завалили золотой, красной, белой и синей материей, а потом закружили вихри перьев, перевязей, бород и эполетов. Визит был недолгим. Для голландцев это совместное сидение в гостиной у петербуржца было таким же соблюдением проформы, как и для их хозяина. Вильгельм III держался натянуто, не как тот громовержец, каким великий князь знал его по встречам в его дворце, а молчаливо натянуто, что было его обычной манерой держаться на чужой территории. Принц Фредерик тоже не был самим собой. То ли это лишь мерещилось Нике от того, что старый аристократ сейчас сидел рядом со своими гаагскими родственниками, то ли он на самом деле вел себя в их обществе иначе, чем в изысканном замке у обожаемой Софи, не могу сказать. Знаю только, что принц Нидерландский, сидящий в гостиной на вилле Николая Александровича напротив хозяина, более не казался тому блистательным салонным героем. Он выглядел таким, каким, если верить Никиной тетушке, были все аранские, крайне жизнеспособным господином, крупного сложения и с пустой головой. И только принц Вильгельм вел себя как обычно. Он все время сохранял саркастическое выражение лица, стряхивал пепел с сигары в цветочный горшок рядом со своим стулом, сказал с ухмылкой «мерси», когда великий князь, сам не курящий, пододвинул ему пепельницу, и через минуту воткнул остаток сигары в землю под клевиями. Наша четверка пробыла вместе 1 час. Подавали холодное мясо, торт, кофе, можжевеловую водку и портвейн. Николай Александрович, съевший только кусочек торта и выпивший немного вина, поначалу очень старался поддерживать общую беседу. Но, заметив, что его почти не слушают, он перестал мучиться и, в конце концов, совсем смолк. Аранские же, сидя у него в комнате, болтали вовсю. Но до чего же сбивчиво, до чего небрежно, совсем не так, как Никина тетушка. И все же их разговор не был случайным набором монологов, великий князь чувствовал это. Он совершенно не понимал, что там говорят его дядюшки и кузен, хоть те и перешли специально ради него на французский. Однако их реплики в совокупности явно составляли некое подобие беседы. Николай Александрович вырос пусть не в счастливом, но все же по-русски мягком православном кругу, поэтому ему непривычно было это беспрестанное перебрасывание намеками, колкостями и противоречивыми мнениями перессорившейся протестантской семьи. Цесаревич сидел бледный, откинувшись на спинку кресла. Он ждал окончания визита. Гости, похоже, были довольны этим небольшим приемом, который он все же устроил в день рождения Ма. Ели и пили они с удовольствием. Как знатоки хвалили сигары, которыми их угощал Николай Александрович. С их Явы, с их Суматры. В глазах же, у короля чуть больше, у двоих других чуть меньше, появился влажный блеск, когда они встали, чтобы поднять бокал в честь императрицы. Через 1/4 часа после ухода гостей великий князь вместе с адъютантом также покинул виллу. У него было ощущение, будто в прокуренной гостиной все еще продолжают царить, не ослабевая, шум голосов и жестикуляция этих почти незнакомых ему людей, и его тянуло на свежий воздух. Во время необычно далекой прогулки по пляжу он вновь обрел внутреннее равновесие. Теперь, когда напряжение, связанное с днем рождения матери, исчезло, он уже перестал понимать, почему это он целых три дня так безумно на всех и вся раздражался. И что это на него нашло? Ему казалось, что сам он все это время отсутствовал, или что какой-то самозванец от его имени натворил уйму непонятного. Ведь таким строптивым, таким эгоистичным он раньше никогда не был. Может быть, он просто расстраивался, что в день рождения был здесь, а не в Бад-Швальбахе. Да, наверное, в этом-то все и дело. Впервые за день великий князь подумал о самой императрице. Интересно, что Ма сейчас делает? Какое на ней платье? Может быть, она тоже гуляет, как и он? Или уже садится за праздничный стол? Бросив моряцкий взгляд на солнце, Ники определил, что время близится к пяти. Он вернулся домой опять тем же приятным юношей, каким его спутники знали его прежде. Единственное, что в нем появилось нового, это его молчание всякий раз, когда кто-нибудь заговаривал про Бад-Швальбах. Что еще рассказать о пребывании Николая Александровича у нас в Голландии? Мечтать над историческим материалом, который я собрал для своего повествования, можно без конца. Может быть, вас напоследок заинтересует погода? Великому князю повезло. В одном историко-метеорологическом исследовании про лето 1864 года в Голландии сказано: «Погода прохладная и довольно сухая». Для петербуржца, имеющего такое хрупкое здоровье, как наш Николай Александрович, лучше не придумаешь. Подробные сведения о погоде в то идеальное лето, которые я недавно отыскал в соответствующем ежегоднике Королевского Нидерландского метеорологического института, дают представление о том, как чередовались состояния атмосферы, и, я уверен, эмоций на протяжении Никиных каникул. Его первые дни на побережье Северного моря были одновременно и самыми теплыми. Максимальная температура составляла около 24 градусов Цельсия. Легкая облачность или полная безоблачность. Август был чуть похуже. Ртутный столбик в среднем не поднимался выше 20 градусов. Но в первые три недели погода оставалась устойчивой. Иногда потеплее, иногда похолоднее. В какие-то дни можно было купаться в море, в какие-то нет, и все равно было ощущение одного долгого и беззаботного благоденствия. Неожиданный утренний дождь с резким порывистым ветром, опрокинувшим несколько пляжных навесов, 10 числа был не более чем эпизодом. Как вы помните, уже вечером великий князь с тетушкой могли наслаждаться идиллическим закатом. Умеренный, по большей части, ветер дул с запада, с направления, таящего неизвестность для цесаревича. О том, что его каникулы пришлись на период ветров с моря, говорит и происшествие, которое 13 числа, к счастью, не в пятницу, что умолило бы художественность повествования, повергло общество отдыхающих в состояние подавленности и подпортило курортную атмосферу. Это событие обсуждалось во всех здешних отелях, пансионах и виллах, и на следующей неделе сообщение о нем, напечатанное в газете, распространилось по всей Голландии в таком вот виде. В минувшую субботу в Схевенингене к берегу прибило тело утопленника, вероятно, моряка, который уже успела достичь столь высокой стадии разложения, что его потребовалось незамедлительно предать земле здесь же, среди дюн. Но, как это бывает обычно с подобными мрачными историями в середине лета, впечатление от нее скоро стерлось, и курортная публика вновь предалась развлечениям. Цесаревич уже в понедельник отправился на морскую прогулку с выходом в открытое море. Мыслью совершить подобное плавание он загорелся при первом же взгляде на наше побережье. Это была скромная прогулка на барке для ловли креветок, продлившаяся всего час. И все же для Ники она стала апогеем всего его европейского путешествия, вершиной, превосходящей даже самые яркие морские впечатления, полученные на Балтийском море. Оказаться еще дальше от дома, чем в Схевенингене, пусть всего на милю, но зато среди воды, оторванном от всего мира. Покачиваясь на ударяющих в борта волнах и глядя то в сторону горизонта, то на сделавшиеся игрушечными отель и серый павильон на дюне, знакомые точки в панораме, он еще острее, чем во время купания, переживал ощущение свободы. Рыбаки, направлявшие барку, все, как на подбор, крепко сколоченные голландцы с загорелыми и обветренными лицами, вселяли в него чувство полной безопасности. Под звуки их ругани и отдаваемых приказаний на этом звонком, но недоступном ему языке, он мог бы уснуть со спокойным сердцем. Единственное, что ему мешало, не на поверхности его сознания, но подспудно, так это не белый, а угрюмо-коричневый цвет хлопающих над головой парусов. И, конечно, рыбный дух. Николай Александрович знал наверняка, что легкое подташнивание, эти навязчивые мысли о вареных креветках в сочетании с отвращением какой бы то ни было пищи вообще, возникли не потому, что барка то зарывалась носом, то опять выныривала из волн. Ему не была страшна никакая раскачивающаяся палуба под ногами. Как бы то ни было, великий князь наслаждался прогулкой, хотя и обрадовался, когда узкая суденышка причалила к берегу. Из-за прекрасной пляжной погоды Николай Александрович решил еще продлить свои каникулы, и так уже затянувшиеся в связи с опасностями прусско-датской войны. Сейчас, впрочем, до Копенгагена уже можно было добраться. Но зачем покидать Схевенинген раньше, чем хочется, если нашелся повод каникулы продлить? На противоположной чаше весов находились интересы династии, нетерпение родственников его суженой, почти каждые два дня славших по телеграфу запросы о планах великого князя и давление со стороны его собственного окружения. Великий князь настоял на своем, хотя и внеся обычную сумятицу в это дело. В один день сообщалось, что высокий гость из России покинет Гаагу через две недели, на другой, что он уезжает уже послезавтра, потом, что его пребывание в Нидерландах будет продлено на неопределенно долгий срок. Об окончательном, тотчас же переданном по проводам в Данию решении назначить пусть запоздалым, но непременным днем отъезда 1 сентября было заявлено во время завтрака 20 августа в день посещения виллы Николая Александровича королевой Софи. После долгих раздумий и колебаний он, наконец, принял решение отсрочить отъезд как раз в самый последний час хорошей погоды. Может быть, тут скрыта метафора всех действий цесаревича, его судьбы, его отношение к жизни, или как еще можно назвать подобную связь. За удушливо жарким днем 20 августа последовал день проливных дождей. Температура воздуха упала больше, чем на 10 градусов. И это была не просто освежающая пауза среди жаркой погоды. Лето 64-го года испортилась надолго. Буря разразилась не только над морем, но и над всей страной. Погреба и подвалы затопило, пострадал урожай картошки. В Милингене, где Вильгельм III и его старший сын должны были присутствовать на армейских учениях, военным запретили выходить из палаток из-за опасности, что они испортят под дождем свою форму и сами простудятся. Не голландская легкость, до сих определявшая атмосферу во всех загородных домах и на побережье, исчезла. Вместо нее воцарились классические думы о работе, о деньгах, о насущных заботах и обязанностях. Такая смена настроения у жителей страны подействовала и на нашего иностранца. Нике стало неуютно среди хмурых лиц под хмурым небом. Он словно очнулся. Из души ушла эта многонедельная истома, вновь ожил интерес к миру. Наш русский гость становился энергичнее с каждым дождливым днем. Период покоя остался позади. Как сон, полуприятное, полусковывающее состояние забытья, которого он сейчас уже не мог себе представить. Сон или не сон? Он кончился, и Ники должен ехать. Николай Александрович вдруг почувствовал себя полным всевозможных планов, как любой 20-летний юноша. Раз уж в Схевенингене даже и на пляж не выйти, причем ясно, что это надолго, то лучше поскорее продолжить путешествие. Однажды утром он спросил у Строганова, что тому известно о Дании, и попытался составить себе представление об этой стране. Он с новым вниманием стал рассматривать фотографию принцессы Дагмар. При этом его переживания были именно такими, каких и следовало от него ожидать. Лишенные самобытности, но искренние. Можно ли назвать Дагмар настоящей женщиной, загадочной личностью? Сможет ли она полюбить такого человека, как Николай Александрович? И какой станет его жизнь? Более величественной, более богатой и глубокой. Ники представлял себе парочку, гуляющую, взявшись за руки, по весеннему парку. Цесаревич фантазировал, как он будет показывать своей невесте Петербург и старую Москву, и Кронштадт, где стоят на якоре корабли. В результате отъезд царственного гостя назначили окончательно и бесповоротно на 4 дня раньше, чем было объявлено до перемены погоды. Когда на вилле принялись упаковывать вещи, Нике все же стало очень грустно, и он снова вспомнил о зеркале. То, что он в конце концов увидел по ту сторону стекла, он воспринял как лицо, на котором начинает появляться выражение, но еще не совсем. Николай Александрович считал, что видит зарождение того, что, вероятно, должно подразумеваться под словом «лицо». Сможет ли начавшийся процесс продолжиться где-нибудь в другом месте? Или затухнет, как только он уедет вглубь материка, снова окажется вдали от последнего европейского пляжа, от дюн, от бат-отеля, от спальни, куда доносится шум волн? Время от времени ему мерещилось, что тот великий князь, что уезжает, существует только в теории, этакая послушная живая кукла. А на самом деле на вилле кто-то останется, какой-то своевольный проказник, которому нет дела ни до Копенгагена, ни до Петербурга. Последние несколько дней в Голландии, как и первые, были заполнены почти одними церемониями. Собственные мысли и чувства Николая Александровича среди этой суеты оказались оттесненными на задний план. В известном смысле каникулы цесаревича закончились уже тогда, когда он начал обмениваться с голландской родней прощальными визитами. Король приезжал к нему в Схевенинген, потом великий князь посетил его в Норд-Йенде, а оттуда заехал в Хейстенбос, чтобы сказать «до свидания» любимой тетушке. Кроме того, Николай Александрович должен был или хотел поблагодарить некоторых представителей бюргерства. По газетным сообщениям видно, какую предусмотрительность и щедрость он проявил накануне отъезда. Бургомистру Схевенингена господину Хеверсу Дейноуту он подарил золотое кольцо с монограммой, бадмейстеру Схаутену — более скромное кольцо, которое газета называли изящным. Комиссар полиции тоже получил подарок, великолепный сувенир, какой именно не указано. В пользу всех гагских бедняков великий князь пожертвовал 1500 гульденов, в 10 раз больше, чем полицейскому корпусу. А ведь до сих пор существуют историки, сомневающиеся в социальной чуткости Романовых. Как ни странно, ни в одной газете или каком-нибудь другом письменном источнике мне не удалось найти сообщений о карманных часах, подаренных Николаем Александровичем юному Схаутену, прислуживавшему ему во время морских ванн. Это были тяжелые серебряные часы, сделанные в Петербурге. После долгих колебаний великий князь заказал гравировальщику на внутренней стороне крышки несколько необычную монограмму. РН 1864. Думаю, этот уникальный предмет по сю пору находится где-то в нашей стране. Вы, наверное, уже догадались, каково было состояние атмосферы над Схевенингеном в то воскресное утро, когда уезжал Ники. Слой облаков стал более редким, ветер сменил направление и задул с юго-востока, температура воздуха повысилась. Приняв 25-ю по счету морскую ванну, как добросовестно сообщает Allgemeinen Handelsblatt, великий князь сел в ожидавшую его карету и отбыл в направлении Гааги. Потом я вижу его уже среди декораций заключительной сцены, в железнодорожном купе. Поезд оставил Гаагу далеко позади и несется на всех парах к Утрехту. Все еще завернувшись в дорожный плащ, юноша следит глазами за волнообразным движением, словно на море вздымающихся у каждого темного столба вверх, а потом опять опускающихся вниз телеграфных проводов. Раз и два, и три. Медленно-медленно. Ники непроизвольно кивает в ритм этому движению. Минуту спустя он взглянул чуть выше и с удивлением покачал головой. Из-за последнего облака в небе вдруг глянуло уже забытое летнее солнце. Но Николай Александрович был не из тех, кто огорчается из-за хорошей погоды, когда рассчитывал на плохую. Он поднялся с дивана, потянул окно вниз и с помощью кожаного ремня опустил стекло сантиметров на 20, чтобы свободно наслаждаться видом. Затем снял плащ и снова сел. Когда за поворотом дороги солнце вдруг осветило его лицо полностью, Ники улыбнулся и, вздохнув, закрыл глаза.